Савва Сафонов, Юрий Бурлаков. Спасение челюскинцев. Как погиб пароход и выжили люди во льдах Арктики. Для младшего и среднего школьного возраста. 7+. Иллюстрации Ольги Зинюковой. Москва, Паулсон, 2016 год. Серия «Великие экспедиции». Чтец Елена Березина. 13 февраля 1934 года пароход «Челюскин», совершавший плавание по Северному морскому пути, раздавили льды. Судно затонуло примерно в 150 километрах от берегов Чукотки. Но экипаж и пассажиры Челюскина были готовы к такому повороту событий. Они успели выгрузить припасы на льдину, разбили палаточный лагерь и обустроили посадочную площадку для самолетов. Полярники вели научные наблюдения и верили, что страна их не бросит. Пилотам, отправленным к ним на помощь, предстояло сделать невозможное. Летчики еще не умели совершать посадку на лед, да и погода большую часть времени стояла нелетная. Тем не менее, все получилось. Челюскинцев, среди которых были женщины и дети, благополучно эвакуировали. Эта история вошла в летопись освоения Арктики как величайший подвиг советских людей. Мы по праву можем гордиться столь героической страницей нашего прошлого.